Новая прошивка императора. Пролог. Когда я попытался отвернуть от внезапно выскочившего на перекресток грузовика, случилось странное. События развивались мгновенно, но вместе с тем все окружающее пространство словно бы превратилось в нечто бесконечно тягучее, липкое, резиново-упругое. Время замедлилось, и, хотя мне по-прежнему не удавалось изменить приближающийся конец, все детали происходящего примечались в мельчайших подробностях, стоило только лишь сосредоточить внимание. Через какое-то мгновение тяжелый мотоцикл начал заваливаться на бок. Стало очевидным, что сейчас мне придется проехаться плечом и спиной по асфальту со скоростью около 130 км в час. А затем это странное и произошло. Ощущения резко изменились, на голове и плечах оказалась неимоверная тяжесть, свистящий ветер в ушах исчез, заместившись гулом каких-то торжественных голосов. Теряясь в догадках о природе происходящего, не забывал и о необходимости остаться на ногах. Да, я пошатнулся, но все же у меня получилось ловко перепрыгнуть на месте обутыми в непривычные сапоги ногами и удержаться на каменных ступенях. Я выровнялся и устоял. Это было просто, это вам не равновесие на заваливающейся Хонде удерживать. Одновременно мне довелось с удивлением оглядеть и воспринять весьма удивительное окружение. Множество людей в старинных парадных мундирах и каких-то средневековых платьях. А после видение ушло, в голове опять переключили канал, вокруг вновь злополучный перекресток, а мотоцикл легко, словно я просто сапогами ловко переступил, выровнялся. Морда бескопотного китайского самосвала промелькнула по левую руку, и я, поддав газу, уже улыбался, радуясь, что счастливо избежал столкновения. Внезапно прямо под колесом оказался не то камень, не то кирпич, не то еще какая-то неведомая фигня, меня подбросило в воздух, закрутило, и сильнейший удар об асфальт выбил из тела сознание. Глава и. Переключение канала. Вокруг полумрак, прохлада и шум льющийся из крана воды. Я набираю ее в ладони и отчаянно плещу в лицо, словно пытаюсь смыть подступающие страхи. Глаза закрыты, а в сознании крутятся апокалиптические картины. Выскочивший на перекресток самосвал сменяют какие-то ямы и груды кирпичей, а последние оборачиваются множеством изломанных тел. Затем приходит понимание, что мертвых я и не видел вовсе, а лишь представляю их в воображении. Великий грех, эти два слова крутятся внутри черепной коробки, не оставляют меня. Продолжаю умывать лицо, ощущаю, как вода стекает по усам и бороде, и удивляюсь необычному ощущению. Я всегда гладко выбрит, откуда это? К словам про грех добавляется музыка, в памяти всплывает некий оркестр, который играет «Славься». Почему-то я сразу узнаю мелодию, хотя обычно в моем плейлисте лишь блюз и хард-рок, а затем я открываю глаза и смотрю в зеркало и вижу перед собой легко узнаваемую всеми гражданами нашей богоспасаемой родины физиономию печально известного государя-императора Николая II. Вот это фокус. Внимательно осмотрев бородатое отражение, поднял руки с растопыренными ладонями. Нет, они тоже не мои. Покрутился в уборной, пытаясь получше разглядеть парадный военный мундир. В голове беспорядочно роились бессвязные мысли. Не найдя простых ответов, вернулся к раковине и снова плеснул в лицо воды, чувствуя себя весьма неуютно. А как иначе? Тело чужое, одежда клоунская и неудобная, заросли на лице, да и запах. Нет, от императора, конечно же, не воняло, но запах был чужой, непривычный. Бейрер. Рука сама потянулась в карман, доставая портсигар. Щелкнула крышка, густо ударила в нос душистым табаком. Стоп, зачем я это делаю? Не курю же. Пальцы замерли в нерешительности, внутри организма возник диссонанс. Сознание было не курящим и не имело привязанности, а вот тело, наоборот. И все же у меня получилось справиться с рефлексами и захлопнуть крышку. Портсигар остался на краю раковины. Маленькая победа не принесла успокоения. Мысли в голове, моей ли, неуправляемо прыгали в разные стороны, не позволяя сосредоточиться. Но все же, постепенно, помогая себе плещущейся из крана холодной водой, я обрел ясность в голове и начал усиленно думать о природе своего состояния, действительно ли случился перенос моего сознания в Николая Романова, или все это предсмертный бред. Причины обоих исходов понятны. На днях я под пиво, изрядно накрученной ситуацией, допоздна рубился на форуме, как раз про эти времена, ну и эмоционально зацепленный одним из оппонентов, прочитал подряд несколько статей. Инфа явно осела на подсознании, а теперь заполняет мой мозг, пока я в беспамятстве, или привела к посмертному переносу, твою дивизию. Я умер, догадка холодом прошла вдоль позвоночника, ноги ослабли, голова закружилась и, чтобы не упасть, мне пришлось опереться руками о стену над раковиной. Твою дивизию. Вода продолжала бежать из открытого крана, а я сидел на полу, прислонившись к кафельной стене, и напряженно размышлял, пытаясь понять, что же мне нужно делать далее. Это сейчас вокруг тишина и спокойствие, а что будет за дверью, и что потом, я же сразу себя выдам. У Николая огромная семья, множество хитрых и жадных родственников, куча приближенных. Интересно, с каким кругом людей он постоянно общается? 100-200 человек, где-то читал, 200 – это предел для человеческой психики, памяти и физического времени. А скольких он просто видел, скольких помнит в лицо? Стоп, нужно пригребать к чему-то. Итак, первое, считаем, что все это реально, так гораздо проще для душевного здоровья. Второе, судя по парадной одежде, реципиент участвует в каком-то торжестве. В каком? В голове было пусто, воспоминания исходного сознания мне не досталось. И очередная нервирующая мысль, смогу ли я разговаривать так же, как Николай? Сохранится ли тембр речи, характерные особенности? Что делать, если будут спрашивать по-французски или по-немецки? Да у меня же и русский с английским далеко не 19 века. Снова начиналась паника. Глубокий вдох, выдох. Нужно успокоиться. Надеюсь, что с речью и манерами будет так же, как с портсигаром, рефлексы тела помогут. А по-иностранному говорить не буду. В крайнем случае потребую уважать императора и общаться на русском языке. Вот это будет перформанс. Раздался стук в дверь, и кто-то громко спросил. «Государь, ваше величество», и эти слова меня успокоили, так как прозвучали на вполне понятном русском языке, привычном для уха. Нет, умом я смог осознать, что речь необычна, но телу реципиента было вполне комфортно, осталось, значит, что-то от прежнего Николая. «Ники», снова стук в двери приятный женский голос, «это его супружница, что ли? Вот мне еще не хватало с ней общаться, а еще остальная семья», и все же пришлось ответить, понимая, что в противном случае приближенные, пытаясь спасти самодержца, попросту могут сломать дверь. «Все в порядке, сейчас», — громко ответил я, а в голове пронеслось на манер цитаты из «Бриллиантовой руки». «Почему я сказал, что в порядке, когда не в порядке?» И совершенно не кстати подумалось, можно будет заказать, чтобы такую фильму сняли в черно-белом, немом варианте. «Открою киностудию «Империал Фильм». Меня явно услышали». Стук прекратился, но очевидно, что ненадолго. Пришлось вставать и приводить себя в порядок, одергивая и разглаживая мундир и вытираясь насухо оказавшимся на вешалке полотенцем. А еще я продолжал напряженно размышлять, пытаясь выловить хоть что-то во внутреннем хаосе, ведь видел же я в первый момент попадания ямы, раздавленные, переломанные тела и оркестр. Оркестр, на верхней палубе играет оркестр, и пары танцуют фокстрот. Пока «Титаник» плывет, твою дивизию, скоро на айсберг наскочу. Чего делать-то, что я видел, точнее, что Николай видел, откуда ямы и тела, и почему оркестр один, твою дивизию, прошептал я негромко. Так это ж ходынка, наверное, а значит, весь этот маскарад. Я замолчал и внимательно поглядел в зеркало на доставшийся мне в управление юнит. Видимо, в ответ на первые минуты стресса, откуда-то полезла болезненная смешливая циничность. Да, сразу-то и внимания не обратил, юнит, сиречь биологический носитель самодержца Николая Романова, был довольно-таки молод, борода и усы скрывали молодость, но да, этому телу явно около 30 лет, твою дивизию, не иначе меня занесло в голову товарища в момент душевной слабости, не сдерживаясь, громко сказал я, «Ники, ваше величество, государь», снова забарабанили. «Да иду, иду уже», вдохнув-выдохнув, я открыл щеколду и распахнул дверь царской уборной. «Ники, что случилось? На тебе лица нет». Вызывающе богато одетая женщина заслонила мне выход в свет. И, надо отметить, красивая женщина. Я даже почувствовал совершенно неуместное томление. «ГХМ, Ники, ты так долго. Нам нужно уже ехать. Все ждут. А КХМ?» Внезапно я закашлялся, глядя на породистое аристократичное лицо и уже догадываясь, кто это, а затем губы сами произнесли: «Алекс». Чтобы окончательно выбраться из уборной, пришлось взять ее за плечи и слегка отодвинуть. Впрочем, она сама уже поняла всю неловкость ситуации и синхронно с движением моих сделала шаг назад и в сторону, открывая мне вид на изрядную толпу вырядившихся, словно павлины, разного рода придворных и прочих аристократов. Мои глаза сразу цапнули и выделили вторую роскошно одетую даму. Она была значительно старше Александры Федоровны, но по-прежнему сохраняла благородную красоту. Очевидно, это мать реципиента императрица Мария Федоровна. «Ники, ты нас напугал», — тихо сказал Алекс. «Нам нужно ехать к Монтебелло. Все ждут, а ты там почти час». Имя было произнесено явно на французском языке. «Ваше Величество», — рядом возник старик с высоким, почти переходящим в лысину лбом и пышными седыми бакенбардами. «Как вы себя чувствуете? Сегодня был тяжелый день. Ники, Густав Иванович может тебя осмотреть», — сказал Алекс. «Видимо, это местный врач». Я отрицательно кивнул, сделал еще пару шагов и твердо сказал: «Мне нужен священник». А в голове при этом крутилась фраза: «Универсальный рецепт, 500% эффективность, не знаешь, что делать после переноса, ситуация накаляется, позови батюшку, переведи стрелки». Но Ники, удивленно и властно выдохнула мать захваченного моим сознанием человека, вдовствующая императрица Мария Федоровна: «Нас ждет французский посол». Как же мне ее величать-то?» Замешкался я с ответом, но тело вновь справилось на автопилоте. «Мама, мы никуда не едем». Прямо во время разговора, разрозненные фрагменты моих крайне неполных знаний собрались в единую стройную картину. Жалко, конечно, что она была весьма мала, буквально миниатюра на огромном батальном полотне. После давки на Ходынском поле Николай съездил на место происшествия, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил коронационные празднования. И этот финт ему изрядно подпортил все его и так не очень-то и высокое реноме. И уж если я оказался в роли гомункулуса у руля этого тела, то будет неплохо кое-чего прямо сейчас изменить. Даже если сознание трагического царя потом вернется, то ему же будет лучше от моих поступков. «Мама, Алекс, мы никуда не едем. Произошел великий грех, и я отменю все дальнейшие торжества по случаю коронации. Будут продолжены только встречи с депутациями, и проводятся они будут скромно и по-деловому. А сейчас мне нужен батюшка. Всех присутствующих прошу привести себя в должный вид». Пока я говорил, среди придворных возникло какое-то движение и появилась фигура священника. «Святой отец», чуть наклонив голову, обратился к нему я: «Прошу вас, отведите меня в часовню, мне необходимо». Что мне было нужно, я так и не сказал, поскольку не был в прошлой жизни воцерковленным человеком, однако это и не понадобилось. Придворные и прочие родственники царя молча расступились, образуя коридор, по которому мы и направились. По пути я стащил с себя пафосную орденскую ленту и сунул ее в руки первому попавшемуся человеку. Это оказался молодой генерал в кричаще богатом мундире. На лице его, как и многих здесь присутствующих, была борода, но не разлапистые кущи, как у оставшегося где-то позади доктора, а аккуратная, почти чеховская бородка и лихо покрученные модные тонкие усики. Генерал принял ленту, неожиданно одобрительно посмотрел на меня и тихо сказал: «Ты прав, Ники, так и нужно поступить. Но все-таки стоит предупредить французского посла. Еще один родственник, по крайней мере, неприязни не вызывает. Знать бы еще, кто это». Я благодарно кивнул, передавая ленту. Воспользовавшись заминкой, сзади меня нагнала Мария Федоровна и негромко сказала, почти шепнула, сблизившись с молодым генералом: «Бимба, если Ники сейчас испытывает душевные переживания, то не мог бы ты лично известить своего большого друга, мсье Монтебелло?» Желчность так и сочилась из уст маменьки царя. Чем закончился разговор, я не услышал, поскольку решительно продолжил путь вслед за священником, панически боясь, что он скроется из виду, а самостоятельно дороги в этом дворце мне не найти. Ну и погоняло у товарища. Видно, не особо его уважают, или это норма. Следующие несколько часов выдались тяжелыми. В небольшой, расположенной прямо во дворце не то церкви, не то часовне было душно, пахло горячим воском и ладаном. Впрочем, телу хроноаборигена все это было привычно, и через некоторое время мне удалось настроиться на обстановку. Священник что-то читал, я делал вид, что внимаю, и постоянно крестился, а сам думал, думал и думал, постепенно впадая в некий транс. Итак, версию о том, что я нахожусь в бреду на реанимационной койке, можно отбросить, вернее, забыть. Слишком все вокруг реалистично, ярко и логично. Никаких навязчивых нестыковок и рывков сюжета, которые я обычно подмечал во снах. А значит, это все реальность. А даже если все-таки нет, то окружающее бытие никак от реальности не отличается. Проехали первую проблему. А что дальше? Мне удалось выиграть немного времени, получилось разрулить встречу с толпой близких родственников Ники и красиво уйти в закат. Перевел стрелки на другое время, иными словами, но другое время обязательно наступит, и скоро. Интересно все же, кто такой этот Бимба? Мне всегда казалось, что последние Романовы, это этакая свора вечно голодных шакалов, которые обложили несчастного Николая, обложили и вцепились зубами в тело, рвя мясо и кровь империи, растаскивая ее на части. Во всяком случае, в этом сходились и правые, и левые интернет-комментаторы. А здесь вон оно как, некий Бимба оказался вполне себе порядочным человеком, а маменька, то есть Мария Федоровна, его явно недолюбливает. И вновь, отбросив в сторону отвлекающие мысли, задаюсь вопросом, что дальше? Мне удалось выиграть немного очков, но, скорее всего, этот выигрыш не перед придворной сворой, а перед народом. Но свора близко, а народ русский далеко. И когда мне этот поступок вернется старицей, да и вернется ли, неизвестно. Однако мне очень не хочется кончить свою новую жизнь в расстрельном подвале через 20 лет. И крайне не хочется наблюдать, как Россия, страна, которую я хоть и не всегда взаимно, но люблю, несется в пропасть, наблюдать и не иметь возможности что-либо изменить. А значит, нужно действовать, но сначала требуется как-то прижиться здесь. И это сложно, очень сложно, практически невероятно. Вокруг 200 или 300 человек, которые постоянно общаются с царем, из них около 50 очень знатных и влиятельнейших особ. И они знают Николая как облупленного, кличут его за спиной ананасом, дурачком, а иногда даже сусликом. У них деньги, связи, власть. А у меня самодержавные полномочия и практически нулевые знания о том, как их использовать. Ну что же, карты сданы, будем играть. Если вокруг меня слишком много людей, то на первое время нужно их удалить, держать в стороне до того момента, пока я не обрасту своей командой. Будем играть. Мне известно о царствовании Николая II немного, отрывочно, поверхностно, как почти всем в моем времени. Хотя нет, я, в отличие от большинства граждан России, всегда интересовался историей. Да, это было не глубоко, но было кое-что, да осталось в памяти. Будем играть. Это наше прошлое или параллельная вселенная, не знаю, но какая разница. Будем играть. Когда я вышел из дворцовой церкви, которая, как обмолвился священник, называлась именем Рождества Богородицы, то в коридорах внезапно взбрыкнувшего царя уже поджидало представительное собрание. Ники, переодевшаяся в более простое платье темных тонов, Алик сбросилась в мои объятия. «Ты так переживаешь за свой народ. Завтра нам нужно обязательно посетить пострадавших. Говорят, их разместили в старой Екатерининской больнице». «Непременно, душа моя», — сухо ответил я, отставляя императрицу, хотя тело реагировало гораздо теплее. «Но нельзя, пока нельзя, опасно». Впрочем, ради конспирации, да и голова уже весьма дурная. «Алекс, предлагаю тебе небольшую прогулку, но сначала мне нужно переодеться во что-то более приличествующее случаю». Я поднял голову, оглядывая придворных и, возможно, родственников. Мама среди ожидающих не наблюдалась, и это было хорошо. А вот давишний Бимба был, и я приятственно кивнул ему, затем, не останавливаясь, мои глаза пробежали далее, и расчет оправдался. Светловолосый, похожий на немца мужчина шагнул вперед. Однако проблема была в том, что я не знал ни как его зовут, ни куда нужно идти. Требовалось как-то разыграть ситуацию, и я решил для начала перекинуться парой слов с Бимбой и якобы в задумчивости направиться по коридору. Ну а далее, как карты лягут. «Ваше Величество», — спросил меня стройный, чисто выбритый блондин, одетый в какое-то подобие фрака. «Да, мы идем сменить одежду. Ступай, а я следом». Я недовольно передернул плечами. Мне очень хотелось спросить у Бимба о результатах поездки во французское посольство, однако я не знал, как к нему правильно обратиться на людях. Одновременно с размышлениями и разговором с предположительным лакеем, я не забыл галантно подставить руку супруге, надеясь, что в эти времена такой жест будет выглядеть нормально. Алекс не подвела, и мы, не спеша, направились по коридору. «Конечно, Ники, ты провел довольно много времени в церкви. Так было нужно, душа моя. Лакей или камердинер, я не понимал пока звание вызвавшегося решить проблему со сменой маскарадного мундира человека, шел, несколько опережая нашу процессию. Вместе с тем, нас еще окружало довольно много людей, и мне очень хотелось избавиться от лишних глаз и ушей. Кто знает, чего они ждут от царя, и будет нехорошо, если мои поступки и слова не станут соответствовать их ожиданиям. «Господа, я благодарен вам за поддержку, но сейчас прошу всех разойтись. Время позднее, я намерен совершить прогулку и отправляться спать. Завтра нам всем предстоит тяжелый и печальный день». Народ забурлил, потихоньку отдаляясь. Не все из них сменили одежду, а часть, так и вовсе была вырежена в какие-то петровские мундиры. «Стой, кто таков, почему не сменил одежду?» — спросил я ближайшего карнавального молодца лет 30, приняв его за очередного слугу. «Уездный предводитель ковенского дворянства, камер-юнкер Столыпин II, ваше величество, не имел возможности, так как присутствовал здесь неотлучно 3, ответил мне бородатый человек. Поперхнувшись, я сначала вспомнил надежду русской демократии кису Воробьянинова, а уже затем обратил внимание на прозвучавшую фамилию. «Петр Аркадьевич, завтра я жду вас у себя к обеду. Утром обязательно посетите какую-нибудь церковь, а потом ко мне». Оглядев расходившихся людей, спросил в воздух: «А где мой секретарь?» «Я здесь, государь». Откуда-то вынырнул немолодой бородатый и лысоватый человек в очках. «Замечательно. Петр Аркадьевич, договоритесь о визите». Я небрежно кивнул в направлении очередного бородача, старательно имитируя задумчивость, чтобы скрыть неловкость от невозможности обратиться к своему секретарю по имени. «Я буду в полдень, ваше величество», — кивнул Столыпин и, повернувшись к царскому секретарю, обратился уже к нему. «Александр Сергеевич, сработало, ай да Николашка, ай да молодец», — довольно похвалил я себя, продолжая идти вслед за лакеем, не останавливаясь ни на минуту. Примечание. Один цитата из песни «Титаник» группы Nautilus Pompilius. На мой взгляд, заложенные в оную композицию смыслы весьма коррелируют с событиями 1896-1917 годов в России. 2. Петр Аркадьевич Столыпин, 1404-1862-0509-1911, в представлении не нуждается, но все же приведу несколько подробностей. Еще в 1888 году Петр Аркадьевич в возрасте 26 лет был пожалован в звание камер-юнкера двора его императорского величества. Карьерный взлет у Столыпина был фантастическим, и причин тому в сословном обществе империи было ровно 2,5. Во-первых, он имел впечатляющую родословную. По матери Петр Аркадьевич был праправнуком А.В. Суворова и внуком канцлера А.М. Горчакова. Во-вторых, его отец был придворным, с 1892 года заведовал царским двором в Москве, а 1897 года был пожалован званием обер-камергера. И, почти в-третьих, П.А. Столыпин весьма талантливым человеком, дарования свои он начал демонстрировать еще с юношеской поры. Например, во время учебы он получил золотую медаль лично из рук Менделеева. 3. Мог ли Петр Аркадьевич Столыпин попасться главному герою среди ближних придворных во время коронации? Шансы имелись, и весьма немалые. Придворные чины, в том числе камер-юнкеры, сиречь комнатные дворяне, принимали церемониальное участие в торжествах, и не забываем о том, кем был его батюшка. Глава 2. Техническая. В этой главе попробовал новый вид комментариев. Мы шагали по стремительно пустеющему коридору, освещенному хоть и тускловатым, но все же электрическим светом. Я с удовольствием отметил, что кое в чем мне повезло, не нужно свечи жечь. А затем на меня начала накатывать стремительная усталость. «Алекс, дорогая», — обратился я к супруге царя, стараясь, чтобы мои слова звучали тепло. И, надо сказать, мне приходилось прилагать заметные усилия для этого. В отношении этой женщины у меня были самые противоречивые чувства. «Алекс, я передумал гулять. День был крайне насыщен, и я хочу спать». «О, милые нитки», — вздохнула державшаяся за мою руку женщина, и затем жарко шепнула на ухо: «Конечно, я отведу тебя в нашу постель». «Что? Она еще и спит со мной в одной кровати? Это же у аристократии вроде бы не практиковалось». Шепот Александры Федоровны меня изрядно напряг. Весь оставшийся до нашей супружеской спальни путь я пытался придумать, как же соскочить с неприятной темы, как улечься в постель одному. Нужно было идти в кабинет и уже там устроиться на диване. Ведь должен быть у самодержца диван в кабинете, мысленно сокрушался я. Насколько ловко мне удалось решить, хотя бы частично, фамилию-то его я так и не узнал. Проблемный вопрос с секретарем, настолько же просто я попался в семейную ловушку. Твою дивизию, идущая рядом женщина представляла собой проблему во всех смыслах. Однако в итоге все сложилось удачно. По пути я задал новообретенной супружнице несколько общих вопросов, с одной стороны имитируя житейский разговор и пытаясь скрыть свою отчужденность, а с другой, имея в виду узнать хоть какие-то крохи информации. «Дорогая, что ты думаешь о моем секретаре?» «О Танееве. Александр Сергеевич большой умница, его музыка весьма трогательна. Так я узнал, что фамилия моего секретаря Танеев и он композитор». Затем Алекс переключилась на разговоры о его чудесной дочери Анне один, но я не слушал более это женское щебетание и думал о своем. Один. Александр Сергеевич Танеев-младший, 06-01-1850-25-01-1918, статс-секретарь, обергов-маршал высочайшего двора, член Государственного совета и по совместительству композитор. Был при последнем Романове главным управляющим собственной его императорского величества канцелярии, а также занимал иные должности. Примечательно, что его дед, также Александр Сергеевич Танеев, служил в той же должности при Николае и Анна Александровна Вырубова, Танеева, дочь А.С. Танеева, 16-06-1884-20-06-1964, в 1900-х годах стала фрейлиной и ближайшей подругой императрицы Александры Федоровны. После революции писала мемуары, постриглась в монахини под именем Мария. Композитор – это хорошо, но насколько нужными деловыми качествами он обладает? Судя по общему результату, который достиг Душка Никки, окруживший себя большими умницами, вопрос остается открытым. Однако карты сданы, и играем пока тем, что есть на руках. Когда мы оказались в покоях, то Александра Федоровна вполне откровенно стала делать намеки на близость. Тело исчезнувшего Николая кипело, между супругами явно существовала какая-то химия, однако мне удалось справиться с неосознанным, и, сославшись на тяжелое душевное состояние, устроился все-таки спать один. Утро встретило новыми трудностями, была страшная, вовсе не майская жара, а я, проснувшись, ожидал очередные испытания. Встал с постели и понял, что забыл свое имя. Нет, то, что ныне мне приходится обретаться в теле государя-императора Николая II, помнилось прекрасно, как и весь злополучный вчерашний день. А вот старое, до попадания имя забылось, стерлось из памяти, словно его и не было никогда. «Твою дивизию. Сегодня вы немного рассеяны, государь», — заметил разбудивший меня давешний лакей. Из обрывков разговоров я еще вчера понял, что зовут этого арийского молодца Алексей. Он почему-то католик и является личным камердинером царя. Очередной, представляющий немалую для меня угрозу, близкий к телу человек. Поэтому я опасался быть со слугой многословным и, кроме того, решил не привлекать лишнего внимания, зависая в постели. Сухо кивнув слуге, встал и направился в уборную, там продолжу насиловать свою память. «Это все из-за прискорбных событий на Ходынке», — вяло ответив, я закрыл дверь в кабинете для философских раздумий. Вспомнить, кто я такой, не получалось. Более того, внезапно я понял, что весь вчерашний день даже и не пытался рефлексировать о себе прошлом, ну умер там, и все, никаких переживаний. И вчера я тоже не помнил, как себя зовут, только некогда было об этом подумать. А пока совершал утренние гигиенические процедуры, то выяснилось, что все личностные воспоминания ушли, кроме своих имени и фамилии, я не помнил родных и близких, не помнил, как выглядела моя квартира, работа и даже злополучный мотоцикл вспоминался урывками. Но странным образом при этом в памяти осталось множество фактов и иных мелочей о жизни в целом: спорт, политика, наука, фильмы и концерты, профессиональные знания, разное читанное в интернете, диванные сражения с вражескими троллями, эмоциональные оценки, привычки и убеждения. Даже школьные предметы, и те вспоминались, а вот личные стороны моей жизни исчезли, растворились. После отправления естественных нужд и умывания, я, прямо в спальне, сделал короткую физическую разминку, удивляя камердинера. Но мне упражнения требовались для настройки на очередной сложный день. Характерный штрих: раньше такие занятия у меня получались только с видосами. Будучи сонным и вялым, я смотрел на инструктора, точнее аппетитных инструкторш, и механистически повторял движения, постепенно приходя в рабочее состояние. А теперь все вспомнилось как-то само, и я около 10 минут выполнял различные упражнения прямо на виду арийского камердинера Алексея. Затем меня посетил парикмахер и привел в порядок так бесившую меня растительность на лице. Она ведь не только росла, это недоразумение активно вступало во взаимодействие с окружающим миром. Поутру я даже обратил внимание, что в лицевых зарослях заметно чувствуется табак, этот запах настолько въелся, что не вывелся и вчерашними, ни утренними умываниями. Но ничего, курить я перестал, скоро нелюбимый запашина пройдет. Возникла даже идея сбрить все наголо, однако по здравому размышлению пришлось отказаться пока от этой мысли, окружающие не поймут перформанса. А у меня и так множество проблем с коммуникациями, за утренними сборами опять пришлось эмоционально отстраняться от Алекс. Наконец, наступил момент более активных действий. После утренних процедур большое семейство Романовых отправилось в давешнюю церковь Рождества Богородицы, чему я был только рад. Чем больше я занимаюсь делами духовными, тем меньше у меня возможностей проколоться при общении с этой семейкой. Время я провел с немалой пользой, обедня шла, а я, кроме простого душевного облегчения, шлифовал в уме свой план. Звучало странно, но после обедни случился большой семейный завтрак. Несмотря на то, что шел я на это мероприятие весьма неохотно, мне удалось к нему несколько подготовиться. Начинался первый этап обеспечения моего дальнейшего существования в этом теле и в этом времени. По наполнению второй завтрак оказался скорее уже обедом, хотя, ориентируясь на название, я ожидал чего-то подобного первому перекусу. Утром у царя подавали достаточно скромную и непривычную для меня еду. Кроме обычных кофе и чая, царственная семейка питалась черным и белым хлебом, калачами и ветчиной. А вот ко второму завтраку уже были супы, перемены горячих блюд, а также разные закуски. Романовы довольно оживленно общались, я же старался помалкивать, односложно отвечая на вопросы и делая вид, что думаю о чем-то высоком, чем вызывал недоуменные переглядывания. Мама, Алекс и еще несколько человек, среди которых я с трудом угадывал, кто есть кто, наседали, пытались обсудить отмену моего вчерашнего решения о коронационных торжествах, предлагали различные благотворительные схематозы, дабы разрядить ситуацию. В частности, на полном серьезе высказывалась совершенно бредовая идея заслать выжившим несколько тысяч бутылок Мадеры. Справедливости ради нужно отметить, что не все Романовы активно пытались меня продавить. Ярким примером тому явился вчерашний бимбо, которого, кстати, я на завтраке не приметил. Зато здесь присутствовал очень похожий на него морской офицер, которого по-семейному звали Сандра. И когда я услышал это прозвище, то кое-что встало на свои места. Рядом со мной за столом сидел один из немногих адекватных Романовых, великий князь Александр Михайлович II. Осознав этот факт и получив зацепку, я немедленно сделал выводы о личности бимбо. По внешности не судит, но именно характерные черты Сандра сработали крючком. Вчерашний мой родственник, скорее всего, был старшим братом Сандра, великим князем Николаем Михайловичем III. Насколько я слышал, сей персонаж был известным оппозиционером в среде Романовых, ученым-историком и последовательно отстаивал самые разумные и трезвые взгляды. Впрочем, подробностей, как обычно, в голове не удержалось. 2. Великий князь Александр Михайлович Романов, он же Сандра, 01.04.1866-26.02.1933, двоюродный дядя Николая II, брат Бимба. 3. Великий князь Николай Михайлович Романов, он же Бимба, 14.04.1859-24.01.1919, двоюродный дядя Николая II. Просил Николая II прекратить торжества после Ходынской трагедии, приводя в пример ужасы французской революции. В отличие от большинства Романовых, Николай Михайлович стал ученым, почти всю свою жизнь посвятил исторической науке, и теперь мы видим, что он был весьма прозорлив. В 1919 году великий князь был приговорен к расстрелу. В.И. Ленин лично рассматривал ходатайство о его помиловании, но не пошел навстречу, сделав резолюцию. Революции историки не нужны. Наконец, наступил момент, когда лакей принес мне заранее заказанный соленый огурец. Я с большим удовольствием отрезал кружок и съел это простое лакомство. А затем я обратился к присутствующим. Долго думал, как мне отнестись к произошедшему на Ходынском поле. Подобное событие может иметь самые прискорбные последствия. Но Ники попытался было вставить слово «огромный», похожий на Александра III мужчина в морской форме. «Не надо, дядя», я предупреждающе выставил ладонь в сторону генерала-адмирала, уж этого персонажа я сразу же узнал, еще вчера. «Да слушай меня, так вот, сие прискорбное событие, которое я не могу именовать никак иначе, чем великим грехом 4, произошло не кстати, и в столь вызывающей форме, что у меня даже возникли сомнения в его случайности. Однако затем я решил, что излишне погорячился в своих оценках, я сделал успокаивающий жест слушателям, которые, услышав про злой умысел, сразу же всполошились. Наши выращенные на европейские деньги социалисты не способны на такие масштабы. Пока не способны. Мне докладывали, что некий господин Распутин хотел взорвать нас, но полиция ловко предотвратила сие безумство. 4. Именно так Николай II записал в дневнике про катастрофу на Ходынке. Внимающее мне общество Романовых и иных приближенных лиц заулыбалось и расслабилось, а я продолжил. Ходынка, конечно, случайность, результат преступного небрежения ответственных должностных лиц, но это-то и страшно. Что у нас происходит в империи, если подобное случается во время наиважнейшего государственного события, и каковы будут политические и нравственные итоги? Да, я знаю, что расследование трагедии ведется, и уверен, что виновные будут найдены и наказаны. Более того, сегодня вечером я собираюсь принять с докладами ряд ответственных чинов и лично вникнуть в обстоятельства. Сказав последнее, я с силой ткнул вилкой в соленый огурец, из-под крепкой хрустящей корочки брызнул сок. «Ники, я не узнаю тебя», — сказала Мария Федоровна. «Сам себя не узнаю, мама», — ответил я. «Но подождите, я еще не закончил. Мне пришлось принять решение отменить все оставшиеся коронационные торжества, балы и приемы. Будут проводиться лишь необходимые встречи с депутациями. Об этом уже был разговор, и я твердо намерен выполнить сие. Мама, в это непростое время мне нужна помощь. Я прошу взять в свои руки руководство двором и фамилией на некоторое время. Все высочайшие гости должны в кратчайшие сроки покинуть Москву и переехать в Петербург. Со мной здесь останутся лишь те особы, которые непосредственно будут заняты в работе с депутациями. Мама, я прошу провести все необходимые мероприятия с нашими гостями. А сейчас мы с Алекс отправляемся навестить пострадавших. И, не давая возможности ответить, я положил вилку на недоеденный огурец и встал из-за стола, оставляя родственникам недвусмысленный знак 5. Соленый огурец, любимое блюдо Николая, и главный герой пытается подать невербальный знак родственной комарилье. Как же все это будет выглядеть, Ники? За спиной раздался голос вдовствующей императрицы, но я уже выходил в коридор. У выезда, в окружении конвойцев меня поджидали статс-секретарь Танеев, отец и сын Столыпина и человек с неоднозначной репутацией Дмитрий Федорович Трепов, на которого я возлагал определенные надежды. Господа, сегодня нам предстоит посетить пострадавших, принять решение об уходе и вспомоществовании, в том числе подумать и оставшихся без попечения вдовах и сиротах. Государство понесло изрядный моральный ущерб, и наш долг исправить его. Трепов получил приглашение в мою с Алекс карету, а прочие участники регаты ехали отдельно. И уже в дороге я понял, что переоценил свои душевные силы. Изначально-то планировал сходу начать обрабатывать известного мне еще по школьным учебникам реакционера, однако нервное перенапряжение после завтрака с дорогими родственниками накрыло, не спрашивая о подходящем моменте. Да еще и Алекс начала буквально лить мне в уши свой яд, убеждая меня в том, что во всем есть разумные границы, в том числе и в благотворительности. Ага, знаю я, где эти границы проходят. В расстрельном подвале и кровавом цунами, накрывшем Россию в дни войн, революции и интервенций. В общем, доехал до больницы я молча, замкнувшимся в себе и перекатывая между извилинами общие нервические переживания, частную неприязнь к недалекой Алексе и одновременную страсть к ней же. Трепову же довелось лишь с недоумением взирать на мой эпикфейл. Но лучше, если свидетелем такого положения вещей будет Трепов, чем веселая семейка имперских опарышей. Зачем же мне понадобился Дмитрий Федорович? Дело было очень простое, я почти никого особо в этом времени не знал, но понимал, что нынешних девочек в борделе необходимо срочно менять. Рассуждения, которые меня к этому привели, были элементарны. Очевидно, что все проблемы 1903-1905 годов и позже заложены даже сильно раньше, чем сейчас. Однако и в лето 1896 года еще далеко не все потеряно. Если действовать решительно, изменить курс правительства. А кто будет этим заниматься? Мне нужны были новые высшие чиновники, толковые функционеры. И реакционного Трепова я почитал одним из таких людей. Почему так? Причин было несколько. В целом-то я не сильно помнил исторические особенности и пристрастия этого деятеля. Первоначально у меня даже были странные воспоминания, что это якобы именно он приказал пороть Веру Засулич и за это был убит террористом. Но затем, немного подумав, пришел к выводу, что все это по времени не сходится, и в той истории или был другой Трепов, или вообще не Трепов. 6. Дмитрий Федорович Трепов. 2.12.1855-2.09.1906. Главный герой ошибся, интерпретируя эту школьную историю. Память подвела, бывает. На самом деле все обстояло следующим образом. В 1877 году отец обсуждаемого Д.Ф. Трепова, петербургский градоначальник Ф.Ф. Трепов, приказал выпороть некоего политзека Боголюбова за то, что тот не снял шапку. Ф.Ф. Трепов нарушил закон, и это вызвало протесты, в связи с чем Вера Засулич пришла на прием к Ф.Ф. Трепову и выстрелила из револьвера, ранив отца Дмитрия Федоровича. В итоге, несмотря на тяжесть содеянного, суд присяжных оправдал революционерку. А зацепило меня следующее. Во-первых, воспоминания из той жизни. В одной из читанных околоисторических книг Трепов был выписан сущим негодяем и сатрапом. Но, так как автор оного опуса был как раз из тех, кому любая Россия не мила, хоть красная, хоть черно-желтая, хоть белая, то я справедливо рассудил, что Трепов вполне может оказаться нашим слоном. Тем более, что в моем прошлом его убили эсеры в грядущие годы революционного террора 7, и он не принес той пользы, которой мог бы принести. 7. И снова герой ошибается. По-видимому, у него в голове крепко засела ложная версия про Трепова и Засулич, смешавшаяся с реальными случаями покушений на Дмитрия Федоровича. В настоящей истории Д.Ф. Трепов в 1896 году, уже после трагедии на Ходынской площади, был назначен московским оберполицмейстером, вместо уволенного Власовского, которого обвиняли в случившейся давке. После кровавого воскресенья 9 января 1905 года Д.Ф. Трепова назначили генерал-губернатором в Санкт-Петербурге. Далее, в мае того же года он стал товарищем, заместителем, министра внутренних дел, руководителем полиции и отдельного корпуса жандармов. А в сентябре 1906 года Д.Ф. Трепов неожиданно умер от болезни сердца. А значит, если Дмитрия Федоровича раньше назначить на достойную должность, да лучше поставить охрану, то сейчас он вполне может успеть себя реализовать до конца. А было еще и во-вторых, мне помнилось, что Трепов, этот известный своей фразой «патронов не жалеть» реакционер, был, ни много ни мало, сторонником Т.Н. Зубатовщины, или попросту социализма для рабочих с монархическим лицом. В общем, обдумав подобные соображения, а также не имея под рукой иных авторитетных людей, тот же Зубатов при всех его прогрессивных идеях, пока не вышел ни чинами, ни породой, что для сословного государства было очень сильным пороком, я решил сделать ставку на связку Трепов-Зубатов. Посещение пострадавших оказалось тягостным, больница была крайне далека от того, что я понимал под этим словом. Мы ходили по баракам и даже палаткам, все это слилось для меня в один бесконечный кошмар, однако мои спутники старательно фиксировали все просьбы пострадавших и врачей, так что я был уверен, если затем все должным образом проконтролировать, то толк будет. И лишь Эликс продолжала нервировать, постоянно напоминая мне про Мадеру 8. История с Мадерой действительно была. Николай II и Александра Федоровна разослали множество бутылок пострадавшим. Кто придумал такой способ поддержки, мне неизвестно, однако по меркам главного героя, нашего современника, сей поступок, особенно на фоне общей ситуации с Ходынской катастрофой и продолжением коронационных увеселений, выглядит сомнительным. Посещение больницы окончательно добило мою еще не оправившуюся от переноса психику, и я был временно не в состоянии провести запланированную встречу с рядом ответственных лиц империи. Поэтому я решил дать себе совсем небольшую передышку на чай и прогулку по нескучному саду. Надо отметить, что именно сейчас Эликс не сплоховала, а, заметив мое состояние, предложила такой простой, но эффективный вид отдыха. По пути к Александрининскому дворцу 9, я распорядился, чтобы Танеев немедленно приготовил приказ о прекращении торжеств и о перевозе всех знатных делегаций в Петербург, начиная с завтрашнего числа. 9. Александрининский дворец располагается в усадьбе «Нескучный сад». Александр Сергеевич, привезете его мне на подпись к 8 часам, как раз к встрече со всеми ответственными лицами, о которой мы уже уговорились. Произнося это, я изрядно переживал о том, как буду его подписывать. Слушаюсь, государь, к кивнул мне статс-секретарь. Друзья, если новый стиль примечаний не нравится, черкните в комментариях, а также прошу подбодрить меня лайками. Глава 3. Техническое. Получил несколько мнений об экспериментальном виде примечания и вернул все к традиционному виду. Ко второй половине дня, благодаря чаепитию с доброй порцией той самой Мадеры и небольшой прогулки, мне удалось восстановить силы и душевное равновесие. Удивительно, но теперь я был искренне благодарен внезапно обретенной супружнице. Алекс действительно любила Николая II и проявила чуткость и заботу, избавив меня от наездов и разборок по вопросу продолжения торжеств. Конечно, я тоже немного постарался, нашел в себе силы объяснить ей политический момент. Сокровище мое, я понимаю, как тебе хочется праздника в эти судьбоносные и великие дни. Ты стала императрицей могущественнейшей державы, но прошу тебя понять и меня, осознать ситуацию. То, что случилось на Ходынском поле, может стать очень большой проблемой для империи и нашей семьи. У тебя еще будет много праздников и довольства, потерпи чуть-чуть. Лучше всего будет, если ты поможешь маме в управлении, я хотел сказать этой сворой алчных аристократов, но сдержался, в управлении двором нашим и увеселениями гостей, а я присоединюсь к вам, как только решу возникшую проблему. Но Ники, знатнейшие лица не смогут много ждать. На лице Александры Федоровны отразилась столь выразительная смесь удивления и неприятия, что я даже замешкался, пытаясь сообразить, в чем же дело, но в итоге плюнул, информации на этот счет не имелось. Ну и пусть, пойми же наконец, они уедут, а нам здесь жить и растить детей. Произнеся последнюю фразу, я чуть не закашлялся, не кстати вспомнив о генетических проблемах Александры Федоровны. Никки, твоя мама, я не смогу с ней поладить в столь сложном вопросе, продолжала спорить Алекс, а я, целуя ее руки, ощущал себя подлецом и негодяем, ведь по сути, ее любимый муж мертв, а на его месте теперь совсем иная личность, его вероятный убийца. За разговорами время достигло 8 часов, и вот мне удалось отделаться от супруги и устроиться в полукруглой малой гостиной для приема посетителей. Сначала я пытался пригласить на встречу лишь непосредственно тех персон, с кем планировал решить насущный вопрос реформирования правительства. В число приглашенных вошли председатель кабинета министров Иван Николаевич Дурнова, министр финансов Сергей Юльевич Витте, министр внутренних дел Иван Логгинович Горемыкин, вездесущий статс-секретарь Александр Сергеевич Танеев, военный министр Петр Семенович Ванновский, камер-юнкер и по совместительству уездный предводитель дворянства Петр Аркадьевич Столыпин, полицейский чиновник Дмитрий Федорович Трепов. Однако вместе с ними навстречу просочился и министр иностранных дел Лобанов Ростовский, а в приемной рвались переговорить многочисленные церемониймейстеры и прочие устроители коронации. Кроме того, на встречу с министрами я пригласил своих дядьев, обоих великих князей Михайловичей, Сандра и Бимба. Хорошенько все обдумав еще во время поездки в больницу, я решил рискнуть и позвать их для участия в судьбоносном разносе действующего правительства, имея в виду, что, во-первых, Сандра точно был близким другом Никки, во-вторых, мне развратившаяся клика Романовых, несмотря на всю свою потешную глупую мерзость, были реальной силой в государстве, и мне все равно требовалось с ними, если не сотрудничать, то хотя бы не конфликтовать, и в-третьих, чтобы замазать этих двоих, наверное, самых приличных моих родственников в намечающейся движухе. После сегодняшнего вечера, остальные родственники посчитают их новой партией императора и начнут усиленно грызть. Отвлекаясь от меня, господа, я упер тяжелый взгляд в выстроившихся сановников империи. Мне требуется понимание, как такое могло произойти. Пробежав глазами всю банду, я остановился на председателе кабинета министров Дурнова. Ваше Величество, вы приняли эту трагедию слишком близко к сердцу. Наши полицейские силы виноваты лишь отчасти, ибо народ сам устроил эту давку, ответил мне важно выглядевший сановник с роскошной, расчесанной на два хвоста бородой. Кто еще так думает, господа? Народец сам виноват? Произошла небольшая пауза, я в принципе догадывался, что в нынешней сословной России так могут думать примерно все из собранных в малой гостиной, ибо это норма для здешнего общества. Но с другой стороны, присутствующие же далеко не дурни, видят настроение императора, должны задуматься, прежде чем отвечать. Вообще, представленные здесь граждане были примечательны, даже для меня, обладающего дырявой памятью и не имеющего особо глубоких исторических познаний, так читал что-то и где-то. Вот, к примеру, «Наследие отца Николая II», Иван Николаевич Дурнова, глава правительства, важный куриц с роскошной бородой. Ничего особо про него не знаю, однако именно он руководил правительством Никки в начальный период царствования, а значит, и привел страну к революционным потрясениям 1905 года. Насколько велики его заслуги в этом один, неизвестно, но Иван Николаевич однозначно должен быть снят с должности. Пускай я и действую наугад, в панике пытаюсь предотвратить будущие невзгоды. Впрочем, я слышал про него кое-что, один анекдотец, но об этом чуть позже. А вот министр внутренних дел Иван Логгинович Горемыкин, такой же, как Дурнова, модный обладатель двойной парапанковской бороды. Возможно, я к нему и предвзят, но помнится, что именно этот деятель слыл либералом и был участником правительственной карусели в период агонии империи, а значит, виновен, несмотря на то, что либерал. Поскольку либерал, либералу не кент. Ну а вы что поведаете мне, Иван Логгинович, будете рассказывать, что все шло по плану? Ваше Величество, мы организовали раздачу гостинцев согласно всем утвержденным предписаниям. Предполагалось, что народ должен был идти к палаткам со стороны Петербургского шоссе. Все было проработано, согласовано и утверждено у генерал-губернатора. «Так ты что, сволочь, великим князем прикрываешься?» – бешено закричал я. «Немедленно в отставку, подследствие, в опалу. Но-но, ваше величество», – залепетал Иван Логгинович, не ожидавший такой вспышки от покладистого Никки. «Я не то имел в виду, там же действительно народ». На мой крик в гостиную ворвались конвойные, которых я успел заранее проинструктировать. «Господину Горемыкину сделалось нехорошо», – бросил я, – «вызовите, пожалуйста, врача и помогите прилечь на диван». Двое казаков быстро проскользнули мимо сановников и подхватили Горемыкина под руки. «Ступайте, Иван Логгинович, отдохните и мне дайте от вас передохнуть. Мои слова, пожалуй, изрядно горячи, но все же отдохните», — внезапно сменил тон я. Пока ошарашенного Горемыкина провожали к стоявшему у стены дивану, я повернулся к Дурнову. Настало время припомнить один анекдотец. «Ну а вы, Иван Николаевич, не желаете объясниться, не была ли давка на ходынке результатом не преступного небрежения, а злым умыслом? Но, позвольте, ваше величество, при чем здесь? Не позволю», — снова рявкнул я. Да так, что стоявший у одной из дальних стен лакей, который держал в руках поднос с парой лафитничков водки и коньяку, вздрогнул и уронил свою ношу на пол. Раздался звон хрусталя. Его второй товарищ бросился на помощь, но ни я, ни сановники не обратили на них внимания, а зря. Но это потом. «А как же ваши слова, Иван Николаевич, что я второй Павел Петрович? А, хотите нам пояснить сию философскую концепцию? Может, вы и давку организовали, чтобы развязку приблизить?» «Отвечать», — крикнул я в завершение вопроса. «Но ваше величество», — Дурнова почти сразу перестал лепетать и осекся, с негодованием глядя на Витте. «Что, подозреваешь, он тебя сдал?» «Правильно, это он и есть, в мемуарах. Ха-ха-ха», — злорадно подумал я. «Впрочем, я снова погорячился, Иван Николаевич, прошу меня простить за эти поспешные выводы. Истину, конечно, установит следствие. У вас, кажется, имение в Черниговской губернии. Поезжайте туда, отдохните. Я отправляю вас в отставку. Еще раз прошу простить меня, Иван Николаевич, я ошибся с вашим назначением и тем доставил нам обоим хлопот». Дурнова дернулся, но по бокам его уже стояли конвойцы. «Конечно, я не опасался каких-либо эксцессов, и этот элемент представления был излишним, но, признаю, сыграл ретивое и захотелось устроить этакий балаган. Сергей Юльевич, я прошу вас занять пост главы кабинета министров империи. Что скажете?» «Ваше Величество, я бы одновременно хотел сохранить портфель министра финансов. Это возможно. Поздравляю вас с назначением». «Благодарю, ваше величество», — не спеша, с достоинством кивнул Витте. «Ох, и намаюсь я с ним, но другие хуже. Дмитрий Федорович, принимайте пост министра внутренних дел». Трепов был человеком военным и, в отличие от Витте, вытянулся во фрунт. «Слушаюсь, ваше величество». «А Петру Аркадьевичу Столыпину я хочу предложить должность товарища министра внутренних дел. Что скажете, Дмитрий Федорович? Готов принять на службу?» «Петр Аркадьевич», — я посмотрел на Столыпина, — «благодарю за доверие, ваше величество». «Вот и отлично. Александр Сергеевич, прошу вас оформить должным образом все отставки по состоянию здоровья и новые назначения». Ответа не последовало. Ожидая, я взглянул на Танеева и обратил внимание на его чрезвычайную взволнованность. «В чем дело, Александр Сергеевич? Вам не здоровится, все в порядке, Ваше Величество. Но я бы хотел отметить, что обычно назначение не происходит так быстро. Пустое, Александр Сергеевич. Вызовы современности требуют от нас новых решений. Вы чего-то опасаетесь? Нет, Ваше Величество, я все сделаю». Пришел в себя статс-секретарь. «Однако хочу предупредить, что Победоносцев завтра начнет вас донимать». «Пустое», — отмахнулся я. «Когда начнет, тогда и укажем этому ископаемому ретрограду его место. Добрым отеческим пинком. Господа, на сегодня у меня все. Сергей Юрьевич, Дмитрий Федорович, я полагаю, что недели на прием дел вам хватит. По истечении этого срока вы можете отпустить предшественников. Пусть разъезжаются по своим имениям. Мы успеем, Ваше Величество», — кивнул Витте за себя и за Трипова. «Хорошо, на очередной доклад жду вас всех послезавтра. Можете быть свободны, господа. Я бы предложил вам угощение, но у моего лакея случился конфуз. В следующий раз, господа». Сановники направились к выходу, а на меня напал Лобанов Ростовский. Надо сказать, что князь Алексей Борисович, для разнообразия, бороды не носил и ограничился лишь усами, и это произвело на меня весьма положительное впечатление. «Ваше Величество, а как же принцы? Вам необходимо с ними встретиться. ГХМ». Услышав вопрос, я внутренне напрягся, начинались как раз те проблемы, которых я сильно опасался. Было совершенно непонятно, как себя вести, что говорить. «Хорошо, с первыми встречами мне повезло, необходимое взаимодействие с Романовыми я пока прикрываю духовными делами и общим смятением от произошедшего. С Михайловичами и министрами я начал разыгрывать историю с оскорблением чести, а как себя вести с принцами? Хрустальными туфельками здесь не отделаешься, да и узнать заранее, что это за принцы такие, тоже бы не помешало. Так-то ясно, конечно, что коронация не могла обойтись без иностранных гостей, но кто конкретно, и гребаный экибастус. Ники же по-любому с ними на европейских языках общался. «Ваше Величество», — повторил вопрос министра иностранных дел. «Да, действительно, нужно будет встретиться перед их отбытием в Петербург». Сделав над собой усилие и благодарно кивнув Лобанову Ростовскому, я посмотрел на Танеева и спросил: «Кстати, как выполняется мое распоряжение об отъезде монаршей семьи и гостей?» «Подготовка ведется, но мне бы хотелось об этом поговорить». «Понятно, Романовы болт клали на своего царя. Плохо, придется реализовывать план. Завтра утром я выезжаю на богомолье по подмосковным монастырям. Вернусь к вечеру, и тогда, пожалуй, проведем встречу». Наконец ответил я министру, а затем успел окликнуть выходящего из гостиной Столыпина. «Петр Аркадьевич, задержитесь буквально на 5 минут». «Конечно, Ваше Величество». «Петр Аркадьевич, я намеревался быстро вдогонку дать ему еще одно поручение и посвятить определенное время своим дядям Михайловичам, которые смотрели на встречу с министрами и мгновенно произошедшие изменения в правительстве с открытыми ртами. Я время от времени переглядывался да подмигивал, как бы всем своим видом показывая, что мы обсудим происшедшее позже. И, надо сказать, им это нравилось. Было ясно, что оба вменяемых Романовых в предвкушении стоят и ждут дальнейшего разговора. Однако мой план летел ко всем чертям. Я не успел закончить свою просьбу к Столыпину. Лобанов Ростовский вновь завладел моим вниманием, причем сделал это грубо, на грани хамства, перебив меня. «Интересно, это здесь в порядке вещей, так разговаривать с Никки?» Оказалось, что нет. Просто министр иностранных дел оказался довольно-таки ответственным человеком. «Ваше Величество, хочу напомнить, что на 22 мая запланирован к подписанию союзный договор с Китайской империей, и я бы хотел еще раз представить вам все статьи». «Ах да, мне пришлось импровизировать», — немало удивляясь услышанному. «Мы же против этих зловредных японцев дружить собрались. На самом деле я и знать не знал про такой договор, однако догадаться было нетрудно, да и тема была, безо всяких сомнений, важная. Готов заслушать ваш доклад завтра вечером», — ответил я спустя некоторое время. «И, пожалуй, вам стоит прибыть вместе с Сергеем Юрьевичем». «Непременно, Ваше Величество. Сергей Юрьевич принимает в этом деле самое непосредственное участие. Еще бы не принимал. Сколько он там на Лиадунском полуострове заработал, интересно, но не в коня корм пошел. Ничего, еще исправим ситуацию. И только мы взаимно раскланились с Лобановым Ростовским, как, вдобавок к находящимся в приемной незапланированным церемониемейстерам, в Александрининский дворец заявился весь цвет августейшей семьи. В занимаемую нами малую гостиную заглянул конвоец и доложил, что встречи со мной добивается Ее Величество Мария Федоровна и великие князья Алексей, Сергей и Владимир Александровичи. Не успел служивый повернуться обратно к двери, а высочайшее семейство уже ворвалось в гостиную. «Никки, как ты можешь так себя вести?» Ветрено, словно ребенок, наговорил нам ужасных вещей и уехал. «А мне пришлось разыскивать тебя. С утра ты так странно себя вел, что всех нас перепугал. Мы волнуемся за твое самочувствие и надеемся, что сейчас, к вечеру, ты все-таки успокоился», — набросилась на меня мама. «То, что случилось, конечно, трагедия, но все-таки мы занимаемся очень важными вещами. Коронация – наиглавнейшее из государственных мероприятий. Что бы сказал твой отец, Никки?» «Мама, я знаю», – притворно вздохнул я, «но, к сожалению, это вынужденное решение. Еще раз подтверждаю свою высочайшую волю, и я прошу вас ее выполнить. Мама, дорогие мои дядюшки, мне нужна ваша поддержка. Вы знаете, как мне было тяжело потерять отца, а сейчас, когда я вступаю в наследство этого великого человека, происходит это. Я прошу вас перебраться в Петербург, забрать с собой всех наиболее важных гостей. Москва не должна видеть продолжение праздников. В ближайшую неделю я планирую заниматься духовными делами и помогать страждущим, а затем воссоединюсь с вами. Но, Никки, мы вполне можем решить все вопросы, не погружая тебя так глубоко в эти дела». В голосе мама звучало неподдельное сочувствие, однако она, как, впрочем, и сопровождающие ее великие князья, нет-нет, добросали любопытные взгляды в Михайловичи. «Ну что ж, я доволен, и надеюсь, что между этими группировками усилится рознь. Пускай грызут друг друга. Мама, дорогие дядюшки, прошу вас принять мои мотивы, я не изменю объявленного решения. Поймите, как я отношусь к тому, что произошло. То, что для вас, возможно, является хоть и прискорбным, но все же частным событием, для меня не так. Во время коронации, в момент, когда судьба моя и всей нашей фамилии, когда судьба всей России определяется на ближайшие десятилетия, и в то время, когда я переживаю такие волнительные, трудные минуты, происходящие от судьбоносности этих дней, я прервался и посмотрел на присоединившуюся к семейной делегации Алекс. Когда я переживаю коронацию вместе со своей любимой супругой, испытывая трудный, но торжественный духовный опыт, прямо во время дипломатических переговоров с нашим ближайшим союзником Францией, когда мы приглашаем к себе множество высокопоставленных иностранных гостей и даже принцев, прямо здесь, в Москве, по недомыслию какого-то мелкого чиновника, происходит подобная трагедия. Мне не хватило запала, и я замолчал, но молчали и Романовы, явно сметенные, они давали мне возможность закончить. Наконец, я выдохнул. Это позор. А затем продолжил уже нормальным тоном. «Дядя Сергей, а ты знаешь, что министр внутренних дел пытался твоим именем прикрыть нерадение свое и своих подчиненных? Мне пришлось снять его с должности. Наши чиновники, мой отец называл их крапивным семенем, они прикрываются нами, прикрывают промахи, выставляют нас людьми черствыми и некомпетентными. Это недопустимо. То, что произошло, я расцениваю как оскорбление государства, оскорбление августейшей фамилии и оскорбление меня лично.